наших чакрам необходим уют. Да, нашим чакрам необходим уют. Мы идем по следам элефантов, но находим приют. Ты был неправ, ты куда-то свернул. Твой меч черной кровью обогрил нас гул. Тебя от безумия зла схоронил Арлангур. Глаза Арлангура, четыре зрачка во тьме. Глаза Арлангура сверкнули в твоем окне. Но он появляется наяву, а Демогоргон во сне. Когда ты в городе, в этом городе тьма. Ты не властитель ее, но ты сходишь с ума. Эй, берегись, глаз Арлангура. Это чума.